Дважды стрелянных мужиков на слабо не возьмешь. И уж больно примечательные угольного цвета робы братьев. Настолько примечательны, что белгородцы, побросав столы и казаны, открыли таки по черным огонь даже без приказа старосты. У МТшника Бориса пробило переднее колесо, обод буквально разворотило пулями. Двухколесный жеребец на полном ходу кувыркнулся вперед и, описав широкую дугу в воздухе, столкнулся с асфальтом и вспыхнул. Сам же Борис, живучий зараза, умудрился рухнуть на молодых девчонок, скучковавшихся в сторонке, чтобы не мешать погрузке в машины. Приземление на юные тела прошло удачно для обрюзгшего зэка и фатально для девчонок. Кажется, толстушке с русой косой он сломал шею. Гурбан сбавил скорость и развернул Polaris Ranger. И хоть черные не нравились ему, они в команде. Раз так, надо выручать парней. Заметив, что брата рядом нет, Витек остановил мотоцикл. Не вставая с сидушки, он вскинул автомат и принялся полоскать по сторонам очередями. Он прикрывал Бориса, который, оправившись от полета, уже мчал к нему, показывая отличный результат. Хоть на Олимпийские игры мужика посылай. У Витька как раз закончились патроны в рожке, когда Борис плюхнулся на сиденье за братом. Но прежде чем МТшник сорвался с места, Борис швырнул в толпу гранату и, не дожидаясь взрыва, открыл огонь из своего автомата. А потом вспыхнуло и ахнуло. Белгородцев разметало по сторонам, послышались проклятия и крики раненых. Но и Борису досталось. Осколком его ранило в руку. Он уронил автомат. Витёк направил мотоцикл вслед за чистильщиками. Что ж, еще легко отделались. Прежде чем вновь устремиться за гламурным джипом, Гурбан увидел Захара, старосту оружейников. Он держался за лицо, из-под пальцев сочилась кровь. Плохо. Если уж самому Захару досталось, он это дело не спустит на тормозах. Погоня гарантирована. Так и случилось. Вскоре позади замаячил микроавтобус «Газель», в который набилось не меньше десятка бойцов, жаждущих расправы над дерзкими мотоциклистами. За «Газелью» мчался оранжевый мусоровоз с АГС-17 на крыше. Этот КАМАЗ был особой гордостью Захара. Небось, староста лично сел за руль и пару человек к гранатомету посадил. Издалека стрелять не будут. Огонь откроют, только когда уверятся, что попадут стопроцентно. Но и это не все. За чистильщиками гналась еще убитая в хлам Лада Калина. Та самая, путинская. Шутки шутками, обсидемию в годы разрухи тазик пережил, в отличие от Майбахов и Феррари. Что-то Гурбан не видел на дорогах территории ни одной спортивной тачки, и лимузины ему тоже не встречались. Дорога впереди была ужасной. Точнее, ее почти что не было. Только набираешь скорость, и квадроцикл начинает швырять на ухабах так, что, кажется, желудок выплеснется через рот. А еще доктор рядом, не отошел от травмы. Его черепу такие прыжки не на пользу. Да и бег с Маевским. Хотелось бы, конечно, уйти по добру по здорову, но не получится. Это не Гурбан ввязался в драку с белгородцами. Это они вынудили чистильщиков на крайние меры. «Приехали!» Гурбан остановил Polaris Ranger. «Доктор, пересаживайся и жми отсюда!» Не оглядываясь, с автоматом у плеча командир пошел навстречу прущим тачкам преследователей. Не дожидаясь, пока его ударят пулей в левую щеку, чтобы можно было подставить правую, он первым открыл огонь. Христианское смирение умерло в нем вместе с началом псидемии. Надо прикрыть отход своих. Надо задержать кодлу Захара. А если погибнет командир, остальные закончат начатое. Не повернут назад. Гурбан это точно знал. Сволочей и трусов в его отряде не водилось. Выплевывая пули, автомат бился прикладом о плечо, но мусоровоз, что мчал в авангарде белгородцев, не сбавлял хода. Пули высекали из него искры, лобовое стекло покрылось сетью трещин, а потом осыпалось на дорогу, но Захар и не думал жать на тормоз. Хреново. Гурбан уже мысленно попрощался с жизнью, когда рядом с ним остановился эндурро. Ксю и Фаза открыли огонь из двух стволов. Мусоровоз обогнала Калина. Не терпелось ее водили на полном ходу врубиться в чистильщиков, перекрывавших дорогу. Обогнала и, резко вильнув, ударилась в бок КамАЗа. Отлетела, перевернулась на крышу и заскользила по асфальту. «Отличный выстрел!» – Гурбан обрадовался, как мальчишка. Калина не по своей воле завершила маневр подобным образом. «Это бег!» Заглушил движок мотоцикла, и Маевский показал класс из СВД. «На ходу стрелять – все равно, что попосту тратить патроны. Попробуй попади при такой болтанке». А тут еще не сумел верно отреагировать водитель «Газели», что пошла на обгон за Калиной. Уходя от столкновения, он вывернул руль, микроавтобус вылетел в кювет и пару раз, грузно кувыркнувшись, застыл на боку. 2-0 в пользу чистильщиков. Но мусоровоз все равно пер вперед. «Стрелять по колесам», — скомандовал Гурбан, — «патронов не жалеть». Загрохотали автоматы. Дважды отчетливо хлопнула винтовка, и покрышки передних колес КамАЗа лопнули. Мусоровоз пошел юзом и перевернулся метров за 100 до чистильщиков. «Завалили, гада!» Бек сказал это так, будто он лично расправился с грузовиком. Отцепил от эндуро свой лом, взмахнул им разок-другой, а теперь похваляется. «Это этих игрушек бывает польза, да?» Маевский потряс перед ними винтовкой. Бег скривился и пожал плечами. Через проем, где было лобовое стекло, из КамАЗа выпал окровавленный Захар. Кое-как он поднялся на колени, а потом в полный рост. Грозя чистильщиком кулаком, он что-то прокричал, но Гурбану было уже не до старого дурака. Слишком много о себе возомнившего. Ведь с каждой секундой «Хаммер» все ближе подбирается к Москве. «Отдохнули, и хватит». Шутку командира встретили одобрительным хохотом. Это выходил из крови адреналин. Квадроцикл сорвался с места. Впереди на безопасном расстоянии стоял МТшник братьев Бориса и Витька. Черные и не подумали помочь чистильщикам. Им, небось, еще спасибо сказать надо, что в спины не стреляли. Подогнав к братьям рейнджер, Гурбан заметил, что они стали на развилке, разделившей дорогу. Ну или то, что от нее осталось, на две части. «Куда поедешь, начальник?» – спросил Витёк, презрительно щурясь, будто не он, а Гурбан дал драпака, оставив попутчиков в беде. «На слабо испытывает», – понял Гурбан, закипая. Ему очень-очень захотелось двинуть кулаком по наглой роже зэка, выбить из него все то дерьмо, накопленное за жизнь, полную предательств и лжи. Вот только не время. Есть задача важнее, чем поставить урода на место. «А куда Хаммер свернул?» – спросил Гурбан так, будто не покоробила его дерзость во взгляде Витька, и не заметил он откровенный неприкрытый вызов. «Вот именно!» – лениво бросил в ответ Витёк и направил МТшник к левому ответвлению дороги. Гурбан дал себе зарок прострелить урке башку после того, как он разберется с экипажем джипа. И случится это очень скоро. Дорога забирала вверх, местность вокруг была холмистой. Вот на вершину одного такого холма Гурбан и заехал. Отсюда отлично просматривалась полоса реки впереди. Река эта – Северский Донец, приток Дона. До Пседемии Гурбан пару раз ездил в Малиновку, поселок под Харьковом, где жили родственники жены. Так вот, за Чугуевым, остановкой электрички перед Малиновкой, тоже протекал Северский Донец. С вершины холма дорога спускалась как раз к мосту через реку. И как раз сейчас на этот мост въехал лимонно-желтый джип. Яркое пятно было заметно издалека. «Есть! Вот он!» Гурбану ничего в жизни так не хотелось, как догнать «Хаммер». И он ринулся вниз. Остальные мчали следом. Всех, даже братьев, охватил охотничий азарт. «Вот добыча! Рядом!» И пусть уже «Хаммер» переехал мост, его не составит труда догнать. Мотоциклы быстрее и маневреннее на дорогах нового мира. Но когда до моста оставалось всего ничего, над рекой взметнулось облако огня, раздался оглушающий грохот, мост заволокло клубами дыма, его пролеты с плеском обрушились в воду. У Гурбана в груди стало тесно. Он остановил «Рейнджер», и шумно дыша уставился на проклятый внедорожник, что остановился на другой стороне реки, будто издеваясь над преследователями. Младший Сташев опять обставил чистильщиков. «Подрывника они ждут. Он, сука, еле ползет», — показал рукой доктор. Теперь и Гурбан заметил человека, который ковылял к джипу по целине. От моста на том берегу дорога делала крюк. Вот подонок и решил сократить себе путь. Гурбан вскочил с квадроцикла и подбежал к Маевскому, сидевшему позади Бека. Вырвав из рук Сашка СВД, он выстрелил по фигуре за рекой. «Стой, тварь, не уйдешь!» Им овладела ярость. «Вот что бывает, когда жгут мосты за собой!» Прохрипел он, когда подрывник пошатнулся, шагнул в сторону, потом упал на колени и рухнул лицом вперед. «Отличный выстрел, командир!» Титановец мягко, но настойчиво отобрал свою винтовку. «Если хотя бы дверцу приоткроет кто, завалю, обещаю». Джип постоял еще немного, словно в ожидании, что пристреленный Гурбаном мертвец встанет, как ни в чем не бывало. Мертвец не встал, и потому Хаммер, постепенно набирая скорость, покатил прочь. Дверцу никто не открыл.